Глава 6. Нападение демонических голубей. Первые несколько дней стали для меня настоящей пыткой, как того и хотел Тантал. Я уже не говорю о том, как Тайсон перебирается в домик Посейдона, тихонько хихикая и поминутно повторяя. Выходит, Перси мой брат, словно он выиграл в лотерею. Ну, Тайсон, отвечал ему я, все не так просто. Но ему никакого объяснения и не требовалось. Он просто был на седьмом небе от счастья, а я... Какие бы теплые чувства я ни питал к моему крупногабаритному приятелю, не мог избавиться от неловкости, от стыда, и не скрывал этого. Мой отец, всемогущий Посейдон, прельстился к каким-то духам природы, в результате чего на свет появился Тайсон. То есть я читал мифы о циклопах, даже помню, что частенько они приходили с детьми Посейдону, но я никогда реально не представлял их своими родственниками, пока на соседней койке не поселился Тайсон. Новости по лагерю расходились моментально. Прежде я был Перси Джексоном, отважным парнем, который прошлым летом отыскал жезл Зевса-громовержца, а теперь превратился в бедного придурка, братцем которого было уродливое чудовище. «Но он не мой настоящий брат», — возражал я, когда Тайсона не было поблизости. «Скорее, это мой брат наполовину, ну, вроде дальнего родственника». Никто не поддавался на мои уловки. Не спорю, я злился на отца. Быть его сыном стало теперь чуть ли не дурной шуткой. Аннабет стала меня утешать. Она предложила нам всем объединиться в команду для гонок на колесницах, чтобы отвлечься. Поймите меня правильно, мы оба ненавидели Тантала и места себе не находили, думая о судьбе лагеря, но что со всем этим делать, не знали. В ожидании, пока нам не придет в голову какой-нибудь блестящий план по спасению дерева Талии, мы тешили себя мыслями о гонках. В конце концов, мама Аннабет, Афина, изобрела колесницу, а мой отец Посейдон создал коней. Вдвоем муж как-нибудь справимся. Однажды утром, когда мы с Аннабет сидели на берегу озера, рисуя эскизы колесниц, какие-то шутники из дома Афродиты, проходя мимо, спросили, не одолжить ли мне косметический карандаш для подкрашивания моего глаза. О, прости, конечно же, глаз. Когда они хохоча удалились, Аннабет пробормотала. Просто не обращай на них внимания, Перси. Не твоя вина, что у тебя брат монстр. Он не мой брат, оборвал ее я. К тому же он не монстр. Аннабет удивленно подняла брови. Ну что ты на меня накинулся? И потом, если пользоваться точными терминами, он и есть монстр. Но ведь это ты позволила ему войти в лагерь. Потому что только так можно было спасти тебя. То есть, Перси, я не ожидала, что Посейдон признает его. Циклопы — самые лживые и коварные существа. А вот он нет. Кстати, что ты имеешь против циклопов? Аннабет посмотрела на меня из-под полуопущенных ресниц. У меня возникло чувство, что она чего-то не договаривает. Что-то не слишком приятное. Забудь, велела она. А теперь посмотри сюда. Видишь, ось для этой колесницы? Ты обращаешься с ним так, как будто он мерзость какая-то. Не отставал я. А ведь он спас мне жизнь. Может, тогда будешь рисовать наброски с ним? Аннабет отшвырнула свой карандаш и встала. «Может, и буду. Прекрасно, прекрасно». Она умчалась прочь, а у меня на душе стало еще гаже. Следующие пару дней я упорно старался не думать о своих проблемах. Селена Бергард, одна из самых красивых девочек из домика Афродиты, впервые научила меня объезжать пегасов. Она объяснила, что есть только один настоящий крылатый конь по кличке Пегас, который свободно парит где-то в небесах. Но за тысячелетия у него появилось множественное потомство, и хотя ни один из них не был таким же резвым и храбрым, всех назвали в честь самого первого и самого великого. Будучи сыном бога Марии, я никогда не любил подниматься в воздух. Мой папа соперничал с Зевсом, поэтому я старался держаться по возможности дальше от владений повелителя небес. Но ездить на крылатом коне — совсем другое дело. Тут не приходилось нервничать, как тогда, когда я садился в самолет. Может, это потому, что мой отец создал коней из морской пены, так что пегасы были чем-то вроде нейтральной территории. Я понимал их мысли. И меня не удивляло, когда мой пегас спускался в галоп над верхушками деревьев или мчался вдогонку за стаей чаек в облаках. Беда заключалась в том, что Тайсон тоже хотел кататься на лошадках-птичках, но пегасы становились норовистыми и необузданными, стоило ему приблизиться. Я телепатически внушал бедняжкам, что Тайсон не причинит им зла. Но, похоже, они мне не верили. Тайсон плакал. Единственным человеком, у кого не возникало никаких проблем в общении с Тайсоном, был Бекендорф из домика Гефеста. Бог кузнецов всегда работал в своих кузнях с циклопами, поэтому Бекендорф взял с собой Тайсона вооружению, чтобы обучить ремеслу кузнеца. Он сказал, что научит его ковать такие волшебные предметы, какие никогда не удавалось сделать ни одному мастеру. После ланча я тренировался на арене с ребятами из домика Аполлона. Фехтование всегда было моей сильной стороной. Говорили даже, что я лучший в лагере за последнюю сотню лет. За исключением, пожалуй, Луки. Меня всегда сравнивали именно с ним. Я легко побеждал сыновей Аполлона. Следовало бы проверить себя в состязании с обитателями домиков Ареса или Афины, поскольку они были лучшими фехтовальщиками. Но с Кларисой и ее дружками соотношение у меня не заладилось, а после ссоры с Аннабет я не хотел видеть и ее. Я ходил на занятия по стрельбе из лука, хотя тут результаты у меня были ужасные. Занятия с Хероном не принесли мне большой пользы. На занятиях прикладным искусством я взялся за мраморный бюст Посейдона, но он настолько смахивал на Сильвестра Сталлоне, что я припрятал его подальше. Еще я карабкался на стенку для скалолазов в условиях, приближенных к землетрясению или извержению вулкана, а вечерами участвовал в пограничном патрулировании. Хотя Тантал настаивал на том, чтобы мы прекратили охранять лагерь, некоторые из его обитателей продолжали вести патрулирование, составляя график с учетом своего свободного времени. Сидя на вершине холма полукровок, я смотрел на дриад и слушал, как они поют, обращаясь к гибнущему дереву. Приходили сатиры со своими тростниковыми дудочками, играли волшебные напевы природы, и ненадолго возникало впечатление, что хвоя дерева становится зеленее, цветы на холме чуть сильнее пахнут, а трава выглядит более густой и сочной. Но стоило музыке смолкнуть, как болезнетворный дух воцарялся в воздухе. Весь холм казался зараженным, погибающим от яда, который проник в корни дерева. Чем дольше я сидел там, тем больше злился. Это сделал Лука. Я вспоминал его хитрую улыбку, шрам от когтя дракона на лице. Он прикидывался моим другом и в то же время преданно служил Кроносу. Я раскрыл ладонь. Рубец, полученный по милости Луки, прошлым летом заживал, но я все равно мог разглядеть его, белую отметину в форме звезды в том месте, где Скорпион ужалил меня. Я думал о том, что Лука сказал, перед тем, как попытался меня убить. «Прощай, Перси, грядет новый золотой век, но тебе там нет места». По ночам мне снова и снова снился Гроуэр. Я даже слышал обрывки его фраз. Один раз он сказал: «Это здесь», а потом: «Ему нравятся овцы». Я подумал, уж не рассказать ли о своих снах Аннабет, но это было глупо. То есть, я прямо так и скажу: «Ему нравятся овцы». Она подумает, что я рехнулся. Вечером перед гонкой мы с Тайсоном доделывали свою колесницу. Было чертовски холодно. Тайсон трудился, выковывая металлические части. Я шлифовал дерево и собирал повозку. По бокам синей-белой колесницы были нарисованы волны, а спереди изображен трезубец. После этого хочешь не хочешь, а надо было дать Тайсону прокатиться. Хотя я знал, что лошадям это не понравится, и дополнительный вес циклопа снизит нашу скорость. Когда мы уже укладывались спать, Тайсон спросил: «Ты что, на меня сердишься?» Я бросил на него хмурый взгляд. «Вовсе я не сержусь». Циклоп лег на свою койку и притих в темноте. Койка была ему коротка. Когда он натянул на себя покрывало, ноги у него высунулись наружу. «Я ведь монстр». «Не говори так». «Да ладно, я буду хорошим монстром. Тогда ты не будешь злиться». Я не знал, что ответить. Просто лежал, ставясь в потолок и чувствуя, что медленно умираю вместе с деревом талии. Дело в том, просто у меня никогда прежде не было единокровных братьев. Я постарался, чтобы голос мой не дрожал. Все это для меня действительно новое. И потом я переживаю из-за лагеря. Еще боюсь об одном своем друге, Гровере. Он мог попасть в беду. Чувствую, что надо как-то ему помочь, но не знаю как. «Прости», — сказал я ему. «Это не твоя вина. Я просто из себя выхожу, как подумаю о Посейдоне. Я чувствую, что он хочет поставить меня в дурацкое положение, словно сравнивает нас, не пойму зачем». Я услышал гулкое урчание. Тайсон уже храпел. «Спокойной ночи, Верзила», — вздохнул я и тоже закрыл глаза. Мне приснился Гроувер в подвенечном платье. Сидела она на нем скверно. Подол был слишком длинный и вымазан по нижнему краю засохшей грязью. А декольте слишком глубокое, так что платье едва с него не спадало. Рваная фата прикрывала лицо сатира. Гроувер стоял в промозглой пещере, освещенной только факелами. В одном углу помещалась колыбелька, В другом – старомодный ткацкий станок, с основой, наполовину затканной белым полотном. И он уставился на меня во все глаза, словно я телепередача, которую он не весь сколько дожидался. «Слава богам!» — воскликнул он. «Ты меня слышишь?» Мое сонное сознание реагировало медленно. Я продолжал оглядываться, рассматривал свисавшие с потолка сталактиты, принюхивался к воне овец и коз, блеяния и топот которых эхом доносились из-за валуна размером с холодильник, закрывавшего единственный выход, как будто там, за ним, находилась еще одна очень большая пещера. «Перси!» — позвал Гровер. «Пожалуйста, у меня нет сил сделать картинку лучше. Ты должен услышать меня». «Я тебя слышу», — ответил я. «Гровер, что происходит?» «Сладкая моя, ты уже готова!» — раздался чудовищный вопль из-за угла. Гровер вздрогнул. «Не совсем, дорогой, подожди еще несколько дней!» — отозвался он фальцетом. «Вот так-то? Значит, уже не прошло полмесяца?» «Нет-нет, дорогой, всего 5 дней, значит, остается еще 12». Чудовище ничего не ответило, видимо, пыталось произвести умственный подсчет. Наверное, с арифметикой у него было еще хуже, чем у меня, потому что в конце концов оно сказало. «Ладно, только поторопись. Мне так хочется заглянуть под этот валун». «Ты должен мне помочь». Гровер повернулся ко мне. «Времени почти не осталось. Я замурован в этой пещере, на острове посреди моря». «Где?» «Точно не знаю. Я отправился во Флориду и свернул налево». «Что? Что ты сделал?» «Это была ловушка!» — выкрикнул Гровер. «Вот почему ни один сатир никогда не вернулся обратно. Он пастух, Перси. У него есть это. Его природное волшебство столь могущественно, что запах почти такой же, как у великого бога Пана. Сатиры приходят сюда, думая, что нашли Пана, попадают в ловушку, их сжирает Полифем». «Поликто?» «Циклоп!» — потеряв самообладание, закричал Гровер. «Мне почти удалось удрать. Я добрался до святого Августина». «Но он преследовал тебя», — сказал я, припоминая свой первый сон. «И подкараулил в магазине одежды для новобрачных». «Верно», — выдохнул Гровер. «Должно быть, тогда в первый раз сработала наша эмпатическая связь, способность передавать чувства и эмоции. Слушай, это подвенечное платье — единственное, за счет чего мне еще удается выжить. Он думает, что я странно благоухаю, а я отвечаю, что это духи такие, пахнущие козлом. Слава богу, он еще и видит плохо. Глаз его наполовину слеп после того, как кто-то ткнул его в головней. Но скоро он поймет, кто я такой. Он дал мне только полмесяца, чтобы подготовиться к свадьбе, и сгорает от нетерпения». «Погоди минутку. Этот циклоп думает, что ты...» «Да!» — взвыл Гровер. «Он думает, что я циклоп женщины и хочет жениться на мне!» При иных обстоятельствах я не удержался бы от смеха, но Гровер был убийственно серьезен. Он дрожал от страха. «Я спасу тебя», — пообещал я. «Где ты?» «В море чудовищ, конечно». «В каком море?» «Я же тебе говорил, я точно не знаю, где это. И послушай, Перси, мне действительно жаль, но все-таки это случилось. Моя эмпатия... Словом, у меня не осталось выбора. Отныне наши эмоции связаны воедино. Если я умру...» «Можешь не договаривать, я умру тоже». «Конечно, может и нет. Просто можешь на несколько лет впасть в кому. Но было бы куда лучше, если бы ты вытащил меня отсюда». «Сладкая ты моя», — проревел циклоп. «Пора обедать. Твой малыш хочет баранины». «Мне надо идти». «Поторопись», — воскликнул Гровер. «Погоди, ты сказала, что там было это. Что?» Но голос Гровера звучал все слабее, заглушаемый воплем. «Солнышко, не дай мне умереть с голоду». Сон быстро поблек, и я проснулся, как от толчка. Было раннее утро. Тайсон смотрел на меня сверху вниз. Ее единственный большой карий глаз выражал озабоченность. «Ты в порядке?» — спросил он. От его голоса у меня по телу пробежали мурашки, потому что звучал он почти так же, как голос монстра из моего сна. Утро в день гонок было жарким и влажным. Туман стелился по земле, как пар в сауне. Множество птиц расселось по поверхностям деревьев, упитанные серой с белым голуби. Вот только ворковали они, не как обычные мирные ташки. Они издавали назойливое металлическое поскрипывание, напоминавшее радар подводной лодки. Трассу проложили в заросшем травой поле между сомкнувшимися аркой деревьями. С помощью бронзовых быков, совершенно мирных с тех пор, как им разбили головы, овальный беговой круг пропахали за несколько минут. Для зрителей, тантала, сатиров, нескольких дриад и всех обитателей лагеря, которые не принимали участие в состязании, приготовили несколько рядов каменных ступеней. Мистер Д не показался. Он никогда не вставал раньше 10. «Мы начинаем», — провозгласил Тантал, когда команды собрались. Наядны поставили перед ним большое блюдо с выпечкой, и на протяжении всей речи правая рука оратора гоняла по судейскому столу шоколадный эклер. Правила всем известны. Длина дистанции составляет 1/4 мили. Победитель должен пройти ее дважды. Колесница запрягается 2 лошадьми. Каждая команда состоит из возницы и бойца. Применение оружия допустимо. Нечестные приемы приветствуются. Но постарайтесь обойтись без жертв. Тантал улыбнулся нам, как будто все мы были маленькими шалунишками. За каждое убийство последует суровое наказание. Никаких пирушек у костра в течение недели. А теперь готовьте ваши колесницы. Команду Гефеста на круг вывел Бекендорф. Их колесница, выкованная из бронзы и железа, двигалась плавно, а лошади больше походили на волшебные механизмы, наподобие колхидских быков. Я не сомневался, что колесница их оснащена всевозможными ловушками и хитроумными штучками. Кроваво-красную колесницу Ареса волокли 2 устрашающего вида скелета. Клариса забралась в повозку, увешанная дротиками, булавами и целой охапкой прочих наводящих страх игрушек. Колесница Аполлона была опрятной и изящной, вся вызолоченная и запряженная кроткими и белыми, как голуби конями. Их боец вооружился луком, хотя обещал не стрелять в соперников остроконечными стрелами. Зеленая колесница Гермеса выглядела несколько старомодной, словно ее уже много лет придерживали в гараже. На вид ничего особенного в ней не было, но управляли ей братья Стол, и я вздрогнул при одной только мысли, какие нечестные приемы они заготовили. Кроме этих, на старт вышли еще 2 колесницы. Одной управляла Аннабет, другой — я. До начала гонок я подошел к Аннабет и рассказал ей про свой сон. При упоминании Гровера она оживилась. Но когда я процитировал его слова, снова посуровела и поглядела на меня недоверчиво. «Интересно, зачем ты мне зубы заговариваешь?» «Да это чистая правда». «Ну да, конечно. Вот-то Гровер мог просто так наткнуться на нечто, способное спасти весь лагерь. Что ты имеешь в виду?» «Иди лучше к своей колеснице, Перси», — ответила Аннабет, отводя глаза. «Я ничего не выдумываю. Он попал в беду, Аннабет». Вид у нее сделался неуверенный. Я сказал бы, что она про себя решала, верить мне или нет. Несмотря на отдельные ссоры, мы все-таки провели вместе довольно долгое время. И я знал, что она не хочет, чтобы с Гровером приключилась беда. «Перси, установить эмпатическую связь не так-то легко. То есть, скорее всего, это тебе просто приснилось». «Оракул», — сказал я. «Мы могли бы посоветоваться с Оракулом». Аннабет нахмурилась. Прошлым летом, прежде чем отправиться на поиск, я посетил старый дух, обитающий на чердаке большого дома. И он произнес пророчество, которое сбылось так, как я совсем не ожидал. Из-за этого я несколько месяцев был просто не в себе. Аннабет понимала, что я никогда не предложил бы вновь обратиться к Оракулу, не будь я очень серьезно настроен. Но не успела она ответить, как прозвучал трубный глаз раковины. «Участники состязаний!» — выкрикнул Тантал. «На старт!» «Поговорим позже», — ответила мне Аннабет. «После моей победы». Когда я шел обратно к своей колеснице, то отметил, что количество голубей на деревьях сильно увеличилось, и все они скрипели, как безумные, так что ропот шел по всему лесу. Никто не обращал на них внимания, но меня это нервировало. Их клювы странно поблескивали, а глаза, казалось, горели ярче, чем у обычных птиц. Тайсону никак не удавалось утихомирить наших лошадей. Мне приходилось повозиться, прежде чем они успокоились. «Это же монстр-повелитель!» — пожаловались они мне. «Он сын Посейдона», — ответил я лошадкам. «Так же, как и я. Как и я». «Нет», — настаивали кони. «Монстр — пожиратель конины. Мы ему не доверяем». «После скачек я угощу вас рафинадом», — пообещал я. «Рафинадом? Такими большими сладкими кубиками. И яблоками. Я что, забыл про яблоки?» В конце концов, они нагнули шеи и позволили обуздать себя. А теперь, если вы никогда не видели древнегреческую колесницу, то нужно упомянуть, что она сконструирована исключительно для быстрой езды, а не для безопасности или удобства. По сути, это деревянная корзина, открытая сзади, которую сгромоздили на ось между 2 колесами. Вознице приходится все время стоять, и тут уж можно непосредственно ощутить на себе каждую выбоину на дороге. Повозка сделана из такого легкого дерева, что если будешь закладывать крутые виражи, то вполне вероятно перевернешь колесницу и разовьешься сам. Тут тебе нужно проявить такую ловкость и безумие, какая не снилась разным там скейтбордистам. Взяв поводья, я ввел колесницу на старт. Я дал Тайсону 10-футовый шест, объяснив. Он для того, чтобы отталкивать другие колесницы, если они подъедут слишком близко, и отражать все, что могут нас бросить. «Значит, этой палкой нельзя бить лошадок», — утвердительно сказал он. «Нет», — ответил я. «И людей по возможности тоже. Все должно быть чисто. Просто постарайся убирать с дороги препятствия и дай мне сосредоточиться». «Мы победим», — широко улыбнулся Тайсон. «Шансов мало», — подумал я про себя, — «но я должен попытаться». Я хотел показать остальным, честно говоря, я и сам не знаю что. Что Тайсон не такой плохой парень, что я не стыжусь показываться с ним на публике. А может, что все их колкости и обидные прозвища вовсе не задевают меня? Когда колесницы выстроились в ряд, к лесу слетелось еще больше голубей с горящими глазами. Издаваемый ими скрежет стал настолько громким, что обитатели лагеря, сидящие на трибунах, стали обращать на него внимание, нервно поглядывая на деревья, ветви которых дрожали под весом птиц. Тантала это вроде бы не обеспокоило, но ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать поднявшийся шум. «Возничие!» — крикнул он. «Приготовиться!» Он взмахнул рукой, давая начало гонкам. Под рев трибун колесницы тронулись с места. Копыта с грохотом взметнулись в пыль. Зрители поддержали нас приветственными возгласами. Почти сразу же раздался громкий неприятный хруст. Я оглянулся и увидел, как перевернулась колесница Аполлона. В нее на полном ходу врезалась колесница Гермеса. Может, по ошибке, а может и нет. Наездников просто разбросало по сторонам, но впавшие в панику лошади повлекли золотую колесницу по диагонали через скаковой круг. Команда Гермеса, Трэвис и Коннор Стоул, хохотала, радуясь своей удаче. Но веселье их длилось недолго. Кони Аполлона врезались в них, и колесница Гермеса тоже опрокинулась. И теперь на месте столкновения виднелась груда сломанного дерева и 4 вставшие на дыбы лошади в облаке пыли. Две колесницы выбыли из борьбы на первых же 2 футах. Нет, мне определенно нравится этот вид спорта. Я сосредоточился на том, что происходило впереди. Мы показывали хорошее время, намного оторвавшись от Ареса, но колесница Аннабет была далеко впереди. Она уже огибала первый столб, а ее метатель дротиков усмехнулся и махал нам руками, крича «Видали, да?». Колесница Гефеста понемногу поравнялась с нами. Бекендорф нажал на кнопку, и сбоку колесницы открылась панель. «Прости, Перси!» — выкрикнул Бекендорф. 3 комплекта шаров и цепей выстрелили прямо по нашим колесам. Они однозначно вывели бы нас из строя, если бы Тайсон не отразил их быстрым движением шеста. Затем последовал мощный толчок, и колесница Гефеста завиляла из стороны в сторону. Мы же рванулись вперед. «Отлично сработано, Тайсон!» — завопил я. «Птицы!» — отозвался он. «Что?» Мы мчались так стремительно, что трудно было что-нибудь разглядеть или услышать. Но Тайсон указал на лес, и я понял причину его беспокойства. Голуби покинули деревья. Темным водоворотом, напоминающим огромный торнадо, они надвигались на беговую дорожку. «Невелика беда», — подумал я. «Просто голуби». И постарался сосредоточиться на гонке. Мы прошли первый поворот. Колеса жалобно скрипели. Колесница грозила опрокинуться, но теперь мы были всего в 10 футах позади Аннабет. Если бы мне удалось еще немного приблизиться, Тайсон смог бы воспользоваться своим шестом. Боец Аннабет уже не усмехался. Он вытащил из колчана дротик и прицелился в меня. Он уже собирался метнуть его, когда раздался вопль. Голуби кишмя кишели в воздухе. 1000 их пикировали на зрителей на трибунах, нападали на другие колесницы. Целой тучей они налетели на Бекендорфа. Его боец старался разогнать птиц, но они полностью закрыли обзор, и колесница, конечно же, вылетела за пределы круга, пропахав клубничные грядки. Механических лошадей окутало паром. В колеснице Ареса лающим голосом Клариса отдала приказ своему бойцу, который проворно набросил на их повозку камуфляжную сеть. Птицы облаком нависли над ними. Они клевали руки бойца и когтями раздирали их, пока он старался удержать сеть. Но Клариса, стиснув зубы, продолжала править. Ее клячи-скелеты казались неуязвимы для птиц. Голуби бестолку клевали пустые глазницы, пролетали сквозь ребра, но скакуны продолжали мчаться вперед. Зрителям повезло меньше. Птицы полосовали их клювами и когтями, ввернув в состояние полной паники. Теперь, когда птицы подлетели ближе, стало ясно, что это вовсе не обычные голуби. Их глаза бусинки злородно сверкали. Клювы у них были бронзовые и, судя по воплям и крикам обитателей лагеря, острые как бритвы. «Стефалийские птицы!» — выкрикнула Аннабет. Она сбавила ход и поравнялась с моей колесницей. «Они разорвут всех на кусочки, если мы их не прогоним!» «Тайсон!» — скомандовал я. «Мы поворачиваем обратно!» «Что? Сбились с пути?» — спросил он. «Как всегда!» — хрипло ответил я, но правил колесницу к трибунам. Аннабет ехала вровень со мной. «К оружию, герой!» — крикнула она. Однако я совсем не был уверен, что кто-нибудь расслышит ее сквозь издаваемый птицами скрежет и испуганные крики зрителей. Одной рукой держа поводья, другой я мечом отмахивался от птиц, волнами пикирующих прямо мне в лицо, щелкая металлическими клювами. Я рассекал их на лету, и они взрывались облачком пыли и перьев, но все же их оставалось несметное множество. Одна клюнула меня сзади, и я чуть не выпрыгнул из колесницы. Аннабет повезло немногим больше. По мере того, как мы приближались к трибунам, скопище птиц становилось все гуще. Часть публики попыталась оказать сопротивление. Домик Афины призывал вооружиться щитами. Лучники Аполлона подобрали свои луки и стрелы, готовясь отразить угрозу. Но, учитывая возникшую сумятицу, стрелять было опасно. «Их слишком много!» – проорал я, обращаясь к Аннабет. «Как от них избавиться?» Она направо и налево разила голубей ножом. Геракл использовал шум. Медные колокольчики. Он испугал их самым ужасным звуком, который мог... Глаза Аннабет расширились. «Перси, коллекция Херона!» Я моментально понял ее. «Думаешь, подойдет?» Она передала поводья своему бойцу и небрежно перепрыгнула в мою колесницу, как будто это было проще простого. «Большому дому! Это наш единственный шанс!» Клариса, у которой практически не оставалось соперников, пересекла финишную черту и только тут обратила внимание, какую серьезную угрозу представляют птицы. Заметив нашу удаляющую колесницу, она пронзительно выкрикнула: «Бежите! Поле боя здесь, трусы!» Дочь Ареса вытащила свой меч и ринулась к трибунам. Я пустил лошадей в галу. Переваливаясь сбоку на бок, колесница прогрохотала по клубничным грядкам через волейбольную площадку и, раскачиваясь, остановилась перед большим домом. Мы с Аннабет бросились в коридор, ведущий к апартаментам Херона. Его проигрыватель по-прежнему стоял на прикроватном столике. Там же были сложены любимые диски. Я схватил самый отвратительный, который только попался под руку. Аннабет взяла в охапку музыкальный аппарат, и мы выбежали наружу. Внизу, на береговой дорожке, валялась охваченная пламенем колесница. Раненые обитатели лагеря разбегались во все стороны. Птицы полосовали их одежду, вырывали клочки волос, а Тантал гонялся за утренней выпечкой по всем трибунам, поминутно восклицая: «Все под контролем, не беспокоимся!» Мы подбежали к финишной черте. Аннабет принялась настраивать проигрыватель. Я молился, чтобы у нас на сей раз не сели батарейки. Потом я нажал кнопку воспроизведения, и раздалась любимая мелодия Херона из знаменитых хитов Дина Мартина. Воздух наполнился звуком скрипов и голосами молодчиков, подвывавших по-итальянски. Голуби девлены словно обезумели. Они стали носиться кругами, тараня друг друга, словно хотели вышибить своим собратьям мозги. Потом все разом покинули гоночный круг и огромной темной волной унеслись в поднебесье. «Лучники!» — звонко выкрикнула Аннабет. «Стреляйте!» Когда мишень была хорошо видна, лучники Аполлона стреляли безупречно. Большинство из них могли выпускать по 5-6 стрел без перерыва. Через несколько минут землю усеивали мертвые голуби с бронзовыми клювами, а уцелевшие птицы за витком дыма скрывались за горизонтом. Лагерь был спасен, но и ущерб был причинен немало. Большая часть колесниц разбилась вдребезги. Раненым оказались практически все. Кровь текла из многочисленных порезов, нанесенных птичьими клювами. Жильцы домика Афродиты оплакивали свои испорченные прически и разодранные платья. «Браво!» — объявил Тантал, не глядя на меня и Аннабет. «У нас есть первая победительница!» Подойдя к финишной черте, он наградил позолоченным лавровым венком ошеломленную Кларису. «А теперь надо наказать проказников, которые сорвали гонку!» — с улыбкой сказал он, поворачиваясь ко мне.